Часть девятая. Арест. Пещеры Жонаса. Глава 55. Я открыла глаза. Первое, что я увидела, были слова на баскском. Если бы я подрезала ему крылья, он был бы моим и не улетел бы. Листок с этими строчками был приколот кнопками к противоположной стене. А я любила птицу. Слова кружились в голове, словно детская считалка. А я любила птицу. А я любила птицу. Казалось, я слышу детский смех и крики, и грохот волн, и жужжание пчелы. «Доктор Либери, вы очнулись?» Голос шел откуда-то с изнанки сна. Я хотела повернуть голову, но все закачалось. Кривая стена сменилась грязным потолком. Двери улеглись горизонтально, и, наконец, крупным планом я увидела свои ноги. Я чувствовала себя внутри фильма, который снимали на мобильник и забыли выключить камеру. «Доктор Либери!» Голос шел сверху и сбоку. Я скосила глаза и на этот раз увидела их, трех полицейских. Я узнала лейтенанта Леспинаса, бородача со взглядом доброжелательного монаха, эту девицу Лушадьер, которая, напротив, не смела на меня взглянуть, и здоровяка под 2 метра ростом по фамилии Соломон. Ему бы скорее пристало быть горным проводником где-нибудь в Гималаях. Даже непонятно, почему он решил затеряться среди авернских вулканов. Где я? Камера, встроенная в мой зрачок, перестала дергаться. Дурацкий вопрос. Я же узнала захламленный камин, рваные занавески, ворох неглаженного белья и мух, кружащих над обеденным столом. Я была на ферме Амандины. «Вы спали», — объяснил Леспинас. «Мы ждем уже больше 2 часов». «Чего они ждут?» Я попыталась собраться с мыслями, но в голове был только снег. Много снега. «Доктор Либери, объясните нам, что произошло?» «Что произошло?» Рассудок тормозил. Все, на что я была способна, мысленно повторять слова Леспинаса. Пора включаться. Я пошевелила руками, ногами. Поняла, что лежу на диване, завернутая в одеяло. 3 жандарма сидели на стульях напротив меня. 3 стула, 1 кушетка. Леспинас пытался провести нечто среднее между допросом и сеансом психоанализа. Я ничего не помню. Леспинас вздохнул. Похоже, он огорчился. «Я надеялся, с вами легче будет договориться». Полицейский встал, подошел к окну. Я воспользовалась этим, чтобы получше разглядеть комнату. На вешалке у входа висели куртка Савины и серый пуховик Нектера. И эти двое здесь дожидаются, пока закончится допрос? Леспинас отдернул свисавшую длинными лохмотьями занавеску, но светлее в комнате не стало, а за окном ничего было не разглядеть. Ферма превратилась в беспорядочное нагромождение сугробов. Снег засыпал двор и стер все очертания. Невозможно было отличить квадроцикл от поленницы. Дома деревушки Фруа-де-Фон на заднем плане скрылись за снежной завесой. «Метель не утихнет еще 2 часа», — сказал Леспинас. «Так что в ближайшее время никому нельзя выходить из дома. Потому, как понимаете, сложно было бы вызвать вашего адвоката или прервать ваше задержание и выпустить вас отсюда». «Что я здесь делаю?» Картинки ко мне вернулись, стали более отчетливыми, недвусмысленными. Высвободились из оболочки полуреальности. Я увидела свою машину, припаркованную на причале у озера Павен. Я его обогнула. Последний отчетливый кадр. Эстебан в лодке, прямо передо мной. Я бегу к нему, а потом все обрывается. И вот я почему-то здесь. Леспина свернулся к своему стулу, и я не стала ждать, пока он усядется. «Где Эстебан?» «Он был в лодке. Что случилось потом?» Веки капрала Лушадьер затрепетали быстрее осиных крыльев. Леспинас взглянул на Соломона, словно не зная, что мне ответить. Я повторила, стараясь не закричать. «Где Эстебан? Что я здесь делаю?» Лейтенант Леспинас опустился на прежнее место. Снова поискал поддержки в глазах коллег. Не нашел. Глубоко вздохнул и заговорил. «Вас нашли над озером Павен на верхней площадке. Там, куда забираются скалолазы. Без сознания. Мы предполагаем, что после несчастного случая вы лишились чувств и, потеряв равновесие, упали и ударились головой о камень. У вас рана над глазом». Я потрогала лоб, висок, нащупала полоску пластыря, которая удерживала большой компресс. Повязку наложили кое-как, на скорую руку. «Несчастный случай? Какой несчастный случай?» «За перевязку благодарите Соломона», — продолжал Леспинас. «Это он оказал вам первую помощь. Было ясно, что в такую погоду нам придется разбираться самим. Полиция из Клермона не приедет. И я решил, что лучше собрать всех вместе здесь, всех свидетелей и все улики. Попытаемся как-нибудь все соединить. Опросы, допросы и очные ставки». Я его не слушала. Несчастный случай? Над озером Павен. Я помнила, как бежала по берегу озера к причалу, к лодке. В лодке меня ждал... Я повторила, стараясь отогнать страшное предчувствие. «Где Эстебан?» Рана на голове, которую я поначалу даже не заметила, теперь причиняла мне ужасную боль. Леспинас смотрел на меня жалостливо, как смотрят санитары на свихнувшихся пациентов. «Мадам Либери, ваш сын умер 10 лет назад», — ответил он со вздохом. «В Сен-Жан-де-Люс. Он утонул». «Тупица! Я знала, что полицейские ничего не поймут. Знала, что буду биться в стену. Они и слышать не хотят о том, что не соответствует их восприятию реальности». Я тоже глубоко вздохнула и постаралась, как и Леспинас, не повышать голос. «Хорошо. Как вам будет угодно. Тогда я спрошу по-другому. Где Том?» Леспинас, не моргая, не уклоняясь, смотрел мне в глаза. «Том утонул, мадам Либери, 2 часа назад. Его тело лежит на глубине 100 метров. Покоится с миром. Во всяком случае, я на это надеюсь». Я в ужасе смотрела на него, стиснув руки, сжавшись всем телом. И он продолжил. «Том умер, мадам Либери. Вы его похитили. Вы сбежали с ним. И своим безрассудством его убили».